бросив тут и там несколько фраз о том, что он слышал в кабаках Ермута, добавив к слухам прочитанное в газетах и собственные мысли, Ясютин быстро завоевал репутацию знающего человека. «Парня, что спасся с фрегата, больше никогда и никто не видел», — мрачно завершил он один из таких рассказов. Что любопытно, завоевав репутацию знатока, ему больше не требовалось делиться тайными знаниями или особо умными мыслями. Ясютин превратился в слушателя. Люди сами подсаживались, рассказывали ему о различных происшествиях, делились сведениями, пересказывали слухи, просили совета. Ему даже не приходилось эти советы давать. Обычно собеседники сами приходили к каким-то решениям, а к Ясютину обращались за своеобразной формой благословения, и ему достаточно было светить умным лицом. Умное лицо, спокойная речь, умение слушать собеседника – вот что ценилось в кофейнях Лондона больше всего. И Ясютин с большим удовольствием играл в эту игру, сожалея, что время кофеен уходит. Примерно за месяц круг из нужных людей сложился, и он занялся устройством беглецов. Наиболее ценным приобретением стал Джон Сигер, моряк Ост-Индийской компании. Раньше он служил мичманом в Королевском флоте, потом ушел в компанию и, начав там с низов, постепенно продвинулся вверх. В следующий рейс на корабле «Город Лондон» он отправлялся уже первым помощником капитана. Они быстро поладили. Больше всего на свете Сигер желал стать капитаном, но при его недостаточном в компании весе, мог прождать назначение десятки лет. Путь к мечте мог стать гораздо короче, если бы он выкупил место у одного из действующих капитанов, что обходилось обычно в 5000 гиней. Вот почему помощник оказался заинтересован в предложении Ясютина. Однако, дело выходило не столь простым даже для помощника капитана. Желающих отправиться в Индию всегда находилось много, а корабли компании, таможенные чиновники и другие представители закона держали под пристальным вниманием, так как разного рода жулики и воры не упускали случая стащить что-нибудь при погрузке или следовании корабля вниз по Темзе. Дополнительная остановка в низовьях реки становилась еще одним препятствием для нелегалов. Там дозагружали трюмы припасами, ставили на палубу пушки, это делали только внизу ради уменьшения осадки в реке, брали пассажиров, чиновников, флотских офицеров, что следуют к месту службы, морских пехотинцев, офицеров и солдат компании. Суета не отступала до самого выхода в море, а в такой обстановке нелегалы могли легко нарваться на неприятности, тем более, что списки пассажиров и команды заверял лично капитан и представитель компании. Просто так взять дополнительных людей на борт было сложно, но можно, о чем и поведал Сигер, когда они пили пиво в таверне «Бык и Уста». Моряки там сроду не появлялись, а поэтому и понять детали случайно подслушанного разговора никто не мог. «Что ж», — произнес Сигер, — «места у нас, думаю, найдутся, в этот раз пехотинцев мы не берем, но ваши люди будут слишком заметны». «Это так», — согласился Ясютин. «Поэтому я предлагаю их разделить, разбить на несколько групп и пристроить на разные корабли. Кто еще идет вместе с вами?» Обычно торговые корабли сбивались в караваны, чтобы отбиться от французских приватиров и африканских пиратов. «Точно знаю про Кент и королеву», — припомнил Сигер. «Причем королева идет через Мадрас в Китай, а Кент через Бенгалию в бывшую Голландскую Индию. Если вы поможете пристроить часть людей и туда, то можете рассчитывать на комиссионные», — заверил приятеля Ясютин. «Больше всего меня устроил бы рейс в Кантон. К сожалению, королева повезет в Индию войска и мест на ней останется немного. Одного-двух, пожалуй. Да и на Кент пристроим не больше. А что насчет вашего корабля? Давайте подумаем», — произнес Сигер. «Допустим, одного я могу записать своим слугой. Есть из ваших кто-то, умеющий заваривать кофе и готовить еду? Найдем». «Хорошо. Они все одного возраста, говорили вы. Один из них мальчишка, еще один уже в возрасте. Остальные — парни до 30». Сигер прикидывал и так и эдак, но как ни крути, а пристроить балбесов сразу не получалось. «Есть еще одна возможность», — вспомнил он. «Не всех пассажиров и матросов сразу записывают в журнал. Если мы подбираем кого-то по пути, то можем и вовсе не записать. И уж во всяком случае не нужно будет утверждать имя пассажиров компании. По пути, вы имеете в виду остров Святой Елены?» «Ну нет», — помощник капитана улыбнулся. «Мы делаем остановку еще до того, как покинем Англию. И не только в устье Темзы, где берем на борт пушки, железо и светлые Ильхатшсона, но и в одном из портов на южном берегу. Зачем? Отчасти в ожидании погоды, отчасти для сбора нескольких кораблей вместе. Многие пассажиры из джентльменов не желают терять несколько недель на плавание по Темзе и в канале, поэтому подсаживаются в южных портах перед самым выходом в открытое море. В Корнуэле, в Деваншире, подтвердил Сигер. Насколько я знаю, капитан Грин собирается сделать остановку в Торке. Там же сделают остановку и другие корабли. Что касается нашего с вами дела, то именно там мы обычно берем часть пассажиров и нанимаем при необходимости дополнительных матросов. Это тем более удобно, что новых матросов не смогут завербовать там на Королевский флот. Он предпочитает Плимут, где имеются верфи и портовые рабочие. И часто такое случается, я имею в виду принудительную вербовку. Ну, флотские стараются не ссориться с достопочтенной компанией, поэтому матросов чаще снимают на обратном пути, чтобы не оставить корабль без команды перед долгим плаванием. Но всякое может случиться. В устье Темзы такое происходит частенько, в южных портах реже. Не хотелось бы. Ерунда. Мы все равно не можем пристроить ваших людей матросами. Вы говорили, что они простые крестьяне и не знают морского дела. Большинство, уточнил Ясютин. Двое служили во флоте, хотя вряд ли знакомы с английскими терминами. Ну, это дело наживное. Этих двоих мы смогли бы устроить юнгами. Матросов обычно утверждают в компании, а вот юнгой можно взять любого. Это же должны быть мальчишки, отмахнулся Ясютин. Из моих только один достаточно юно выглядит, чтобы сойти за морского мальчика, но как раз он ни черта не смыслит в корабельном деле. Им не обязательно быть мальчишками, усмехнулся старший помощник. Но, конечно, рослые парни будут выглядеть на этом месте нелепо. В общем, смотрите сами. И будет лучше, если вы заранее переправите парней в Торке. Там мы без лишних хлопот возьмем всех на борт. В итоге двух бывших моряков и мальчишку-барабанщика удалось пристроить юнгами. Возницу Иванова Сигер взял в качестве собственного слуги. 8 балбесов пришлось оформлять иначе. Тех, что немного постарше, записали пассажирами, а еще трое, что помоложе, сошли за их слуг и помощников. Кое-как подучив английский, парни долго заучивали легенду, как это называл Тропинин, что якобы являются фермерами в Виктории, что держат сады и огороды, коров, лошадей, коз, благо бывшие крепостные знали, о чем говорить, что ездили в Саффолк и Норфолк по поручению Ассоциации фермеров Виктории ради изучения новых способов ведения сельского хозяйства. Билли с Тимом и правда завезли их на пару ферм, когда под видом сезонных рабочих они пробирались из Ярмута в Лондон. Конечно, в начале весны смотреть им было особенно ни на что, дело ограничилось животными, устройством мельницы, других механизмов, инструментов и зданий. Ясютин выписал всем паспорта с личной печатью и подписью дипломатического агента. Беглецы значились в бумагах как подданные города Виктория, возвращающиеся на родину из ознакомительной поездки. Это был очередной рискованный трюк, так как на серьезном допросе дезертиров могли вывести на чистую воду, а Ясютин оказался бы скомпрометирован. И мало того, скомпрометированной оказалась бы вся миссия Виктории в Англии. Поэтому бумаги он вручал парням только перед самой посадкой на корабль. Вряд ли на острове Святой Елены или в Калькутте станут разбираться в тонкостях. Оставалось только уповать, что Королевский флот не нагрянет на борт в поисках свежей крови. Только что спущенный на воду новенький корабль компании «Город Лондон», владелец сэр Уильям Кертис, капитан Абрахам Грин, отправился от лондонских доков в свое первое плавание в Бенгалию 1 мая. Почти сразу же Ясютин получил отмашку и занялся переправкой беглецов в Торке. Джон Сигер предупредил, что в городе имеется всего 5 постоялых дворов, и когда в Торбе встают корабли Королевского флота или индийцы, все заведения забиваются до отказа. Но в начале мая места еще есть, и Ясютин решил потратить несколько лишних монет, чтобы не остаться с носом. Он отправил вперед Билли Адамса и Иванова под видом слуг, снимающих жилье к приезду джентльмена. Разумеется, джентльмен путешествовал не один. Его сопровождал секретарь и прислуга, которым тоже требовались места для проживания, хотя и не в господских покоях. Когда пришла записка от Билли с заверениями, что все на мази, в Торке перебрался и сам Ясютин. Почтовая карета из Лондона шла целые сутки, а дороги оставляли желать лучшего, но все же это считалось большим достижением по сравнению с тем, что могли получить путешественники всего несколько лет назад, когда в эту отдаленную местность почтовые кареты не ходили вообще. Торбе и городок Торке до сих пор были абсолютно неизвестны Ясютину. И как оказалось, не ему одному. До прошлого года об этой морской деревеньке мало кто слышал, разве что случайный путник наслаждался нетипичным для Англии итальянским пейзажем, домами, зажатыми между морем и холмами, монастырскими стенами, остатками римских укреплений. От одного названия Торби, то есть бухта Тора, веяло древностью. Очаровательный пейзаж и руины стали привлекать отдыхающих, но до войны с революционной Францией людей сюда приезжало немного. Однако с началом боевых действий здесь, как и во многих других городках побережья, обосновались флотские. Двумя веками ранее англичане ожидали армаду, теперь высадку французской армии. На этот раз они не собирались покорно ждать милости от природы. Кто-то догадался, что гораздо умнее перенести оборону к французскому берегу и заблокировать вражеские порты. Блокада, равно как охрана канала, нарушение морской торговли противника и защита собственной, потребовали нахождения королевского флота сразу во многих местах, а ветер не всегда позволял подойти туда, куда хотелось адмиралу. Поэтому каждая удобная бухточка на побережье стала пристанищем и базой для пополнения запасов. Торки стал местом передышки королевского флота, здесь же собирались и сбивались в караваны индийцы перед тем, как покинуть канал. Отдых офицеров и матросов поднял местную экономику, участились визиты офицерских семей, так что вскоре городок обзавелся постоялыми дворами и почтовым отделением. Дезертиров пришлось переправлять по двое по трое, чтобы не привлекать внимания. Сэм Рид с Мэтью сажали парней в Лондоне в карету на самые дешевые верхние места, а Билли с Ивановым встречали их в Торку и размещали на постоялом дворе. Дорога по суше представляла не меньшую опасность, чем спуск по Темзе, все причастные здоров рисковали, и быть пойманными на горячем и тем, что незадачливые беглецы могли свалиться с крыши, шутка ли просидеть наверху почти сутки, проезжая по ухабистой дороге. В Торку, чтобы привлекать меньше внимания, основную часть беглецов разместили на постоялом дворе «Птица в руках» на здешней Флит-стрит. Заведение занимало большой участок на западном берегу речки, находясь на отшибе от остального города, и формально относилось к ведению местного землевладельца. Там проще было затеряться среди многочисленных постояльцев, в то же время не мозолить глаза городским старожилам, гостям и властям. С этих пор единственная проблема, что беспокоило Ясютина, заключалось в погоде. Торби использовали как убежище при западных и южных штормах, но если вдруг свежий ветер заходил к востоку, корабли на внутреннем рейде подвергались серьезной опасности, и тогда индийцы могли собраться в какой-нибудь другой гавани, дальше к югу, а людям, что ожидали посадку, предстояло перебираться туда на наемных повозках. Этого момента Ясютин боялся. При переезде его беглецы наверняка выставят себя на всеобщее обозрение. Поначалу все шло идеально. Погода не изменилась и корабли прибывали туда, куда и планировали. Однако, пришли они, к сожалению, без города Лондона. Тот из-за какой-то неисправности задержался в устье Темзы, и Ясютину пришлось договариваться с офицерами Кента и королевы без посредничества Сигера. Нужные имена он знал, предварительную договоренность имел, но личные связи часто играли куда большую роль. Ему удалось пристроить лишь трех подопечных. Два корабля вышли в море, не дожидаясь собрата-индийца, а большая часть беглецов продолжала сидеть тихо на постоялом дворе. Затем, наконец, прибыл корабль Сигера. В городке вновь поднялась суета. Множество людей носилось по Торке, лодки сновали от корабля к берегу и обратно. Офицерами и матросами докупались товары, жены желали провести лишний час с мужьями, дети хотели посмотреть корабль. Спешка пришлась кстати. Среди шума беглецов по одному переправили на борт, сажая на пристани в наемные лодки вместе с вещами. Хотя поклажа подопечных состояла из минимума личных вещей, Ясютин добавил к ней множество писем, бандеролей с местными газетами, стопок книг, брошюр, ящиков с инструментами. Подобные отправления в Индию считались обычным делом, а сопровождающие груду вещей слуги вызывали у окружающих меньше подозрений. Пришло время прощаться. Наверное, Ясютин мог бы оставить себе смышленого Иванова или мальчишку-барабанщика. С другой стороны, они связывали его с дезертирами и кто знает, чего рассказали бы на допросе, попадись в лапы правосудия на какой-нибудь мелочи. 27 мая город Лондон покинул Торби, поднял паруса и отправился в долгий путь. Ясютин с большим облегчением выдохнул и даже позволил себе распить на пару с Билли бутылку кларета. Вся операция обошлась ему в довольно крупную сумму, однако, если подумать, вложение выглядело неплохим. Когда Сигер станет капитаном, проворачивать подобные дела будет намного проще. К тому же Ясютин наконец-то свалил с себя обузу. Они вернулись в Лондон к началу лета. Глава 24. Тихий океан. Не зеваю, не раз приходилось возить пассажиров, и обычно они смотрели на шкипера с благоговением, как на божество, способное перенести их через море. Никто из них не претендовал на особое положение или на равенство с капитаном, никто не вел себя независимо. И вот теперь Митя получил целую толпу гвардейцев с полковником во главе, да члена правления складчины с пышкой свитой. Многие превосходили его возрастом, опытом, богатством, положением в обществе, и даже если не говорили об этом прямо, то вольно или невольно подчеркивали превосходство словом, жестом, взглядом. За исключением, пожалуй, самой Галины Ивановны. Как и многие моряки, Митя считал женщину на корабле, если не злом, то во всяком случае досадной помехой. Женщины отвлекали моряков, вызывали ссоры, заставляли менять распорядок и привычки. В этом смысле богатые пассажирки мало чем отличались от доступных портовых девиц или туземок с Людоедских островов. Ступив на палубу, они неизменно притягивали к себе внимание, вызывали у моряков похоть и провоцировали соперничество. Галина Ивановна, однако, воспринималась несколько иначе. Положение в обществе Виктории изначально ставило ее куда выше всех прочих женщин, даже богатых пассажирок. Мало кто посмел бы даже мысленно примерить на нее образ доступной женщины, и уж тем более проявить это словом или действием. В ее руках находилась власть, почти такая же, как власть капитана, а на суше даже и большая, что некоторым образом примеряло мужчин, уравнивая их в ничтожности. Митя подумал, что, наверное, поэтому люди легко принимают власть королев, императриц и прочих царственных особ. При этом Галина Ивановна вела себя просто, общалась, шутила, спрашивала, если что-то не понимала, и охотно отвечала на вопросы других. Хотя в ее распоряжении имелась целая кормовая галерея, она выходила на палубу и вставала рядом со штурвалом, чтобы выкурить трубку, маленькую на 3-4 затяжки с длинным мундштуком. Не то чтобы она нуждалась в табачном дыме, скорее это был своеобразный ритуал. «Что у вас с руками?» – спросил Митя, заметив синие пятна. «Это чернила». Она убрала погасшую трубку в изящную, похожую на пороховницу, сумочку и некоторое время разглядывала ладони и пальцы, словно пыталась обнаружить на них что-то еще. «Я пишу роман. Не все же мне переводами заниматься. Захотелось попробовать самой. Написать что-нибудь эдакое, куртуазное». «Куртуазное?» – не понял Митя. «Это о чем?» «Ну, над сюжетом нужно еще поработать», призналась Галина Ивановна, но завязку я уже придумала. Знатная дама из Виктории отправляется на корабле в путешествие и пытается соблазнить юного капитана. Митя покраснел. «И вы можете мне помочь», сказала она. Митя покраснел еще больше. «Как?» — выдавил он из себя. «Лунный парус», сказала она. «Я где-то читала или слышала о таком, и мне очень понравилась эта поэтичная метафора, но позже я не смогла ничего найти про него». «Мунсель», — сказал Митя, с видимым облегчением, — «это самый верхний парус на очень, очень больших кораблях, но и там его поднимают в редких случаях. Мы же на шхунах не используем ни мунсель, ни трюмсель». «Трюмсель», — удивилась она, — «его что же, поднимают в трюме?» «В трюме?» «Нет, напротив, его ставят на трюмре, и он лишь на одну ступеньку ниже мунселя. И снасть эта предназначена тоже для очень больших кораблей. Насколько я помню, даже на Палладе не поднимали ничего выше брамселя. Видимо, мне никогда не разобраться с этими названиями», — вздохнула Галина Ивановна. «Ну что вы», — вмешался стоящий у штурвала Барахсанов. «Морские названия очень четко разделяются на составные части. Это как почтовый адрес, как широта и долгота. Вы же понимаете, как их обозначают». «Вполне. Здесь то же самое. У каждой мачты свое имя, а у каждого уровня свое. Поэтому все реи, канаты, паруса как бы собирают названия из этих первичных элементов. Поставь вы вдруг еще одну мачту на корабль, то только дайте ей имя, я тут же назову все снасти, которые к ней относятся». Барахсанов подумал и ухмыльнулся. «Допустим, если вы назовете новую мачту хренью, тогда третий снизу парус будет хрень брамселем, а рей, на котором его ставит, хрень брамреем. Преимущественные западные ветры на самом деле задували в основном с северо-запада, а не зевая держался курса на юго-запад, поэтому большую часть пути через Тихий океан он шел в Гольф-Винд или близко к нему. Шхуне как раз такой ветер был то, что надо. Ее паруса вытянулись под углом 45 градусов к курсу, застыли в напряжении. Низкий центр тяжести, за счет уложенных в трюме пушек и ядер, уменьшал кренный снос, позволяя при необходимости идти круче к ветру. Не бывает так, чтобы ветер совсем не менялся, даже преимущественный. Но пока что не зеваю, везло, все изменения оставались в допустимых пределах. А вот сила ветра менялась постоянно. Иногда они неслись, рискуя потерять мачты и паруса, и Мите приходилось отказываться от бомб-кливера и брать рифы на гроте. Иногда ветер становился слабым настолько, что Митя решался поставить рингтейл, которым раньше пренебрегал. Это парус, его иначе называли братвинер, как бы увеличивал грот, продолжая его далеко за корму. Гак и гафель наращивали дополнительными рангоутными деревьями, которые у российских промышленников названия не имели, а в Виктории их звали по-разному, кто спиртом, кто выстрелом. Между ними как раз и располагался дополнительный парус. Он, правда, требовал много работы, в том числе спуска и подъема грота, а с ним и топселя, поэтому Митя использовал более простую разновидность – треугольный рингтейл. Этот имел только один верхний фаловый угол, который поднимался к ноку гафеля, а нижняя шкаторина располагалась вдоль дополнительного дерева, причем крепилась только шкотовым углом. Так что ставили рингтейл быстро, а спускать грот при этом не требовалось. Умник Бараханов утверждал, что в переводе с английского название паруса означало «хвостик колечком», который можно видеть у ездовых собак. И только понаблюдав некоторое время за работой рингтейла, удавалось понять, откуда взялось такое странное название. Парус редко бывал тугим, полоскал при малейшем изменении ветра, и тогда становился похож на хвост, которым виляет ласкающаяся собака. Но свой небольшой вклад в общее дело он все же вносил. Шкиперы постарше утверждали, что существует еще один парус под названием ватерсейл. Его, якобы, ставили под рингтейлом, у самой воды. Но Мите такой никогда не попадался, и он подозревал, что с ним не оберешься хлопот. Ему нравилось управлять парусами. Не имея более ограничений из-за их ветхости и наличия, шкипер мог воплотить любой замысел. Особенно ему нравилось идти под всеми парусами, хотя это и требовало больше внимания. Разумеется, под всеми означало лишь максимальную площадь. Штормовые и запасные паруса, а также брифак, ждали своего часа в трюме. Даже при слабом ветре парусов хватало, чтобы делать не меньше 6 узлов против ветра. Немного, да, но продвижение продолжалось почти без передышки. Полное затишье наступало не больше, чем на несколько часов, да и то не каждый день. За сутки шхуна нередко проходила по 150 миль, а уж меньше 100 не выходила ни разу. Щенячьему восторгу от плавания, ощущению единства с морской стихией, мешало скопление людей на борту. Митя привык наслаждаться тишиной и покоем, качка, шум океана, свист ветра и скрип рангоута в счет, разумеется, не шли. А теперь даже в ночную вахту присутствие людей ощущалось. Кто-то выходил покурить, кто-то кряхтел в гальюне, одни спорили ночь напролет, другие храпели или кричали во сне. В хорошую погоду днем палуба и вовсе превращалась в лежбище котиков. И даже когда полковник Раш и Барахсанов играли на юте в шахматы, не произнося за целый час ни слова, Митя ощущал их присутствие. С другой стороны, теперь его не грызло беспокойство за экономическую сторону дела, и он мог полностью отдать себя морскому, ветрам, течениям, обсервации, состоянию рангоута и набора. Наверное, прав был Барахсанов, когда однажды заявил, что не стоит совмещать занятия торговца и моряка. Чеснишин сейчас полностью осознал, что являлся моряком, не торговцем. Галина Ивановна довольно быстро справилась с качкой, но роман писать передумала. Во всяком случае отложила это баловство. Теперь по несколько часов в день она обучалась у Мамуна и ванямалайскому языку. Тонкие перегородки между каютами позволяли отчетливо слышать каждое слово. Мана. Где? Сяпа. Кто? Апа. Что? Кем она? Куда? Даримана. Откуда? Если Митя только что сменялся с вахты, монотонное повторение чужих слов даже помогало ему засыпать. Но когда он обдумывал курс, пытался предугадать погоду и решить, какие паруса оставить на ночь, малайские слова не давали сосредоточиться. Они впивались в мозг точно занозы, заполняли сознание, вытесняя нужные мысли, идеи. В таком случае Митя прекращал бесполезную борьбу и отправлялся с обходом по Низеваю. Еще несколько часов в день Галина Ивановна отдавала фехтованию. Она и до плавания умела сносно обращаться с клинком, но теперь брала уроки у Раша, который многое повидал в жизни, был знаком и с бенгальской манерой фехтования, и с китайской, и с европейской. И клинков он перепробовал великое множество, а уж всяких трюков в его арсенале имелось уйма. Фехтовала креолка в любую погоду, даже если палуба кренилась, Шхуну заливало дождем или брызгами волн. Ее рубашка намокала и тело просвечивало сквозь ткань. Это даже умудренного опытом Раша заставляло пропускать выпад другой, а уж не слишком дисциплинированная команда Низевая могла застыть соляными столбами и разинуть рты, пока окрик шкипера не заставлял их заняться делом. В остальное время Галина Ивановна стояла на галерее или на палубе, всматриваясь в горизонт, покуривала трубку и размышляла. Несмотря на тесноту, общались они редко, и если Митя поначалу побаивался властную женщину, то быстро успокоился. Встречались они вместе обычно только за обедом, да и то лишь в том случае, если его расписание совпадало с общим. И тогда Галина Ивановна или рассказывала подробности о цели их похода, или вспоминала какую-нибудь историю про Ивана-американца, или расспрашивала Митю о его прошлом. Разумеется, столь важная дама, как и прочие пассажиры из общества, не собирались питаться солониной. Значительную часть продовольственного запаса составляли консервы, и не самые дешевые из них. Зато они здорово экономили на угле и воде, потому что не вымачивать, ни долго варить такую пищу не требовалось. Разнообразие удивило даже Барахсанова, склонного к роскоши. Вчера они ели мясную солянку и бобы с луком, сегодня борщ и тушеную капусту с мясом, на завтра обещали подать грибной суп и курятину. Консервированная курятина произвела особо сильное впечатление на команду Низевая, она разваривалась так, что ее можно было есть вместе с костями. Из консервов готовили даже гороховый суп с грудинкой, хотя как раз его можно было приготовить и так, а в запасе оставались голубцы, долма, гуляш, шурпа, несколько видов плова, много фруктовых и овощных консервов, соки. Некоторые изысканные блюда решили оставить на какой-нибудь праздник. Использованные жестянки или стеклянные банки не пропадали. Команда Низевая, памятуя не столь благополучные деньки, прибирала полезные емкости, чтобы использовать, как ведерки для краски, кастрюльки, кружки, коробки для мелочей и для прочих надобностей. Свежие фрукты кончились в первые две недели пути. Из натуральных продуктов в их распоряжении остался картофель и молоко от единственной на борту козочки Гликерии. Его хватало на всех, чтобы добавлять в чай или кофе, но больше ни для чего. Они могли бы обойтись и сгущенным, но по общему мнению оно придавало напиткам совсем иной вкус. Трапезы проходили шумно. В прежних плаваниях Митя редко-редко собирал людей за одним столом. Обычно ели по двое-трое, часто перехватывали что-то прямо за работой, на палубе. Если везли пассажиров, те сами заботились о себе, но теперь все подчинялось распорядку. Рядовые гвардейцы и матросы устраивались в носовом кубрике, а обитатели казенки и помещений, устроенных под ней, объединялись в отдельную артель. Тут собиралось все посольство, гвардейское начальство, включая обоих сержантов, и Митя с Барахсановым. 14 человек с трудом размещались за узким столом в проходе между каютами. Если казенку на военном корабле следовало называть полуютом, Галина Ивановна называла его на французский манер «ля пуп», то место, где проходили обеды, должно было бы зваться кают-компанией, но на шхуне это небольшое пространство считалось коридором или скорее тамбуром. В обычное время стол убирали, чтоб не мешал проходу, а доски на козлы выдвигали, уже встав по местам. Причем лавки перекрывали и двери, и проходы, за исключением того, что вел на палубу, а столешница почти упиралась в грудь. Если во время качки горячее блюдо покидало тарелку, увернуться бывало сложно. Световой люк над их головами погружал проход в полусумрак, но в штормы его закрывали, а лампы на одну свечу, что висели по углам, люди загораживали спинами. Несмотря на неудобства, обеды проходили в дружеской обстановке, особенно когда Галина Ивановна или Раш доставали бутылочку-другую крепленого вина из личных запасов. Попытки получить настоящий херес в Америке потерпели неудачу, но вино из Калифорнии приблизилось к испанскому образцу по вкусу и цвету. «Если бы Алексей Петрович не забрал у нас Елену, было бы не так тесно», — сказала Галина Ивановна и, поймав хмурый взгляд Мити, улыбнулась ему. «Не сердитесь, я не хотела быть невежливой по отношению к Низеваю, это отличная шхуна. Говорят, на Елене есть даже ледник для мяса и фруктов», — заметил Барахсанов. «Верно, и лимоны там могли бы пролежать пару месяцев. Тем не менее я даже рада, ничего не сближает людей так, как теснота». «В тесноте да не в обиде», — согласился с ней Раш. «Зато у нас за штурвалом самый боевой шкипер на всем побережье». «Это так, в свою очередь», — согласилась Галина Ивановна. «Не передадите мне паштет, полковник», — Митя покраснел. Это стало заметно даже в полусумраке коридора. «Не нужно смущаться, молодой человек», — улыбнулся Раш, передавая начальнице фарфоровую паштетницу. «Вы разошлись при своих с испанским корветом, имея под командой лишь коммерческую шхуну и пятерых моряков. Четверых, если не считать самого шкипера», — поправил Барахсанов, пытаясь насадить на вилку оливку. «Юнгу мы взяли только перед этим плаванием. Четверых», — повторил Раш, салютуя шкиперу оловянной кружкой с вином. «И вы еще скромничаете. Давайте выпьем за это». Галина Ивановна тоже подняла кружку, а за ней и остальные. «Команда того корвета слегла от лихорадки, а частью уже кормила рыб», — сказал Митя. «Так что невелика победа». «Ха!» — отмахнулся Раши, сделав большой глоток, вытер усы рукавом. «Эти мелочи мало кто вспомнит. А вот то, что шхуна выручила товарищей, отогнав боевой корабль, вот это впишут в анналы». Что интересно, Барахсанова нисколько не смущала приписываемая Низеваю сомнительная победа над испанцами, но не задевало его и то, что все почести доставались Мите. «Ведь уйди он сам завтра со шхуны, эту историю с ним связывать вовсе не будут. За тех, кто в пути», — произнес Митя традиционный тост. «За тех, кто в пути». Все подняли вновь наполненные кружки. Застолье продолжилось с новой силой. Жизнь на борту установилась на редкость размеренной и спокойной. Большое число не чуждых морю людей, а гвардейцев в обязательном порядке обучали морским премудростям, позволяло спокойно проходить вахты. Множество глаз присматривало за горизонтом, за небом, за ветрами, не желая пропустить удар стихии, а если возникала необходимость в быстрой перестановке парусов, всегда находилась пара-другая лишних рук. Дело упрощало привычка гвардейцев к чистоте и порядку, так что палубу Низевая миновала участь быть захламленной и заплеванной, как нередко случалось с везущими пассажиров торговцами. Почти не снижая скорости, шхуна пересекла полосу пассатов. Здесь погода менялась чаще и паруса приходилось переставлять по нескольку раз на день. Зачастили дожди, но волнение даже утихло. Низкие облака и постоянный ливень точно придавливали волны, разглаживали их. Во всяком случае, валы выглядели гораздо менее крутыми и высокими, чем раньше. Хотя при порывах ветра с них иногда сдувало белую пену. Команда с пассажирами набирали дождевую воду в пустые бочки, а затем использовала ее для стирки или купания. Питьевая вода находилась под особым контролем. После многих недель плавания она подходила к концу и приобретала не слишком здоровый вид. Резерв в запаянных железных бочках Митя пока не трогал. Недалеко от Тайваня они повстречали флотилию из трех кораблей, что шли встречным курсом на северо-восток. Корпуса их скрывала линия горизонта, но судя по парусам, это были европейские корабли, и довольно крупные. Брамсели к востоку от кантона поднимали лишь голландцы, следующие в Нагасаки, или идущие в Акапулько испанцы, а также редкие экспедиции других европейских держав. Ни бостонские торговцы пушниной, ни китобои, ни шхуны эскимальта, ни русские зверобой верхних парусов не несли. Возможно, это те самые испанцы, за которыми охотится Алексей Петрович, недовольным тоном заметила Галина Ивановна. Хотя свои пиратские планы господин Тропинин держал в секрете, Митю вкратце посвятили в историю. Его шхуну и наняли потому, что свою роскошную яхту председатель правления складчины для плавания на острова Реау не дал. «Но разве манильские галеоны не ходят поодиночке?» – спросил Митя. «Насколько я помню из рассказов, их потому и строят такими огромными, что король не разрешает больше одного плавания в год. Откуда же я знаю?» – пожала плечами Галина и ушла в свою каюту. Чужие корабли явно испортили ей настроение. Глава 25. Каперский патент. Весна и начало лета прошли в бесконечной суете. Возникли проблемы на строительстве железной дороги, с прокатом рельсов. То и дело вставало производство на многочисленных фабриках, где стояло оборудование Тропинина. Долго не ладилась горная машина для отбивки угля, и Бади Перрон не отставал от Алексея Петровича, требуя обещанной производительности. Почти месяц они провели на трассе и в Нанайма, а до отправления на безумную миссию в Монтерри, им требовалось разгрести все, что было назначено на осень. И тут хорошая память Гриши сыграла важную роль. Просидев с Тропининым несколько вечеров подряд, они распределили дела. Что можно перенесли на более ранний срок, что-то сдвинули на зиму или следующий год, что-то смогли передать на исполнение другим людям, а что-то и вовсе отменили. К сожалению, великий потлач перенести, тем более отменить, Тропинин не мог. А там зачастую решались вопросы не менее важные, чем на заседаниях складчины. Мир с индейцами все еще оставался хрупким. «Анчо справится», — убеждал Тропинин не столько Гришу, сколько самого себя. Анчо предстояло справиться не только с охмурением индейских вождей. «Я ухожу в отпуск», — заявил Тропинин секретарю правления складчины. «В отпуск?» Секретарь аж привстал. «Разве можно уйти в отпуск с такой должности? Я прямо сейчас это делаю. Но ведь Галина Ивановна тоже в отъезде. Пусть меня временно заменяет Анчо. Он должен вскоре вернуться». Отпуска не были распространены в Виктории, как и вообще в колониях. Лишь сам Тропинин на некоторых своих фабриках установил трехнедельный ежегодный отпуск для всех рабочих и сотрудников. Мало кто последовал его примеру. Нерабочим днем считалось воскресенье, а если кто-то хотел отдохнуть или съездить куда-то по делам, то договаривался с работодателем лично или выходил на работу в выходные, чтобы набрать отгулов. «Но зачем отпуск, если вы и так не обязаны работать каждый день, Алексей Петрович?» – спросил секретарь. «Вы вольны отправиться куда угодно и никто слова не скажет. В конце концов, члены правления не получают жалования. Я собираюсь предпринять действия, которые могут поставить нас всех в неудобное положение. Поэтому не желаю иметь ни одной должности в это время». Не забыл он и про Гришу. «Предприятие частное и участие в нем дело сугубо добровольное, господин Смородин. Ваше знание Калифорнии, языков, умение ездить на лошади может оказаться полезным. Но прежде всего мне бы хотелось получить в вашем лице хрониста, зафиксировать, так сказать, наши деяния для потомков. Разумеется, мы откроем правду не сразу, а только когда все уляжется, когда Испания потеряет колонии, и тогда ваша память и ваше умение анализировать сведения. Я согласен, по той же причине, что вызвало отставку Тропинина. Он не мог взять с собой ни мушкетеров, ни гвардейцев, ни моряков патруля. Команду следовало набрать исключительно из людей, свободных от обязательств перед складчиной. Наиболее очевидным решением было нанять бойцов у Шилопухина. В его контору на Морской улице Алексей Петрович и отправился в первую очередь. Контора занимала скромный одноэтажный домик и выглядела неприметно. Ни вывески, ни толпящихся боевиков у подъезда. Охранный бизнес любит тишину. К тому же не имело смысла держать в одном месте всех людей, а для текущих дел агентству хватало нескольких комнат. Одну занимала оружейная, другую – архив, в третьей сидел сам Шилопухин, а в приемной четверо его парней. Они не столько охраняли контору, сколько дежурили на случай срочного заказа. Легкие на подъем агенты готовы были хоть сейчас отправиться с вьючным или лодочным караваном в глубину материка, сорваться на север, чтобы отбить у шелиховских чужие промыслы, отплыть на Гавайи, возникнет там очередная свара между туземными царьками. Парни могли схлестнуться хоть с британцами, если те полезут из-за гор на востоке, хоть с испанцами, если возникнет заварушка на юге. Как раз последний вариант и был на уме у Тропинина. Причем заварить заварушку собирался он сам. Что за дельце? Встретил его владелец агентства. Небольшой набег на испанцев. Ух ты, гвардия, мушкетеры в деле? Нет, операция исключительно частная. Понял. Значит, нужны люди? Шилопухин почесал макушку. Дам только добровольцев. Сам понимаешь, дело щепетильное, и мы без отмашки складчины по найму воевать не станем. Но есть и хорошая новость. Какая? Сам пойду с тобой. Давно хотел встряхнуться, а богачей охранять, да караваны с пушниной сопровождать, наскучило. Да ты не особо и сопровождал. Парни справляются, пожал плечами Шилопухин. Но скажи, Алексей Петрович, под каким флагом ты собираешься выступить, если складчина не дала добро? Поднимать большую медведицу Тропинин и сам не желал, а российский триколор или тем более Андреевский опасался. Гриша понимал, что опасался начальник не столько испанского гнева, сколько имперского. Может, где-то в Петербурге и выдавали каперские патенты, но на Камчатке про это даже не слышали. А за действия без патента их могли запросто повесить, попади они в лапы экзекуторов. Алексей Петрович щелкнул пальцами и широко улыбнулся. Кажется, в его голове созрела какая-то восхитительная идея. «Вот, что, Шилопухин», — сказал он, — «прежде всего мне нужны люди, знающие испанский или английский. Подойдут европейцы, индейцы, филиппинцы, гавайцы. Но важно, чтобы понимали английский и не выглядели как рязанский мужик. Есть несколько человек. Если срочно, не срочно, так с других мест сниму. С дюжину наберу. Не срочно. Набирай, кого сможешь. Но про детали пока молчок. Само собой, после первой сделки, а быть может из-за пришедшей в голову идеи, настроение у начальника поднялось. Всю дорогу, пока карета везла их к площади старого форта, Тропинин напевал под нос какую-то бодрую песню. Выйдя из кареты на площади, Алексей Петрович направился в косой дом. К большому удивлению Гриши, в этом первом построенном в Виктории доме, уже довольно давно организовали музей первопроходцев. Здесь выставили под стеклом модели первых охотских галиотов и камчатских шитиков, развесили по стенам и стендам предметы обихода, корабельные крепости и другие документы, выданные сибирским начальством. Крупные корабельные детали и предметы обстановки стояли по углам, воспроизводя быт первопроходцев. Отдельно под стеклом лежал документ, выданный британским адмиралтейством. Назывался он «Письмо Марки». К нему Тропинин и направился. «Отлично сохранился», — заметил он, постучав пальцем по стеклу. «Его берегут от прямых солнечных лучей», — пояснил смотритель. «А во всей комнате мы поддерживаем низкую влажность. Я бы хотел одолжить у вас этот экспонат», — неожиданно заявил Тропинин. «Для научной надобности», — уточнил смотритель. «Для научно-практической. В общем-то это не принято, но для вас только обязательно распишитесь в журнале». Вот и все. Экспонат был аккуратно положен между листами плотного картона и упакован в непромокаемый чехол из кожи. Только теперь Гриша понял суть идеи Тропинина. Разве каперское свидетельство не ограничено сроком и не выписано на определенных людей и на конкретный корабль? Спросил он на пути в присутствие. Кто будет разглядывать имена и даты, когда я помашу им перед носом пленного испанского офицера? Ему достаточно будет увидеть стандартный герб и заголовок, а имена и подписи, выполненные этим витиеватым почерком, он даже не различит. Гриша согласился, однако, подумал, что хитрости вовсе лишало смысла всю затею начальника, потому что война России и Испании уж никак не касалась Виктории и старого английского каперского свидетельства. По сути, Тропинин мог с тем же успехом напасть на испанский галеон в любой другой год, но Алексею Петровичу, что называется, попала вожжа под хвост. «Поехали к Тимуру», — сказал он на следующий день. Тимуром в Виктории называли полковника конных мушкетеров Ашурова. На самом деле это было не имя, а прозвище, данное то ли Иваном-американцем, то ли самим Тропининым. Оба они утверждали, что бравый полковник чем-то походил на древнего завоевателя Тамерлана, хотя подтвердить схожесть больше никто не мог, потому что портрета того Тимура никто никогда не видел. «Но он же на службе», — напомнил Гриша, хотя вряд ли Алексей Петрович мог позабыть или не учесть этот факт. «Зато он держит арену». Здание арены располагалось в квартале между Голландской и Испанской улицами в самом сердце ярмарки и недалеко от портовых кабаков, что поставляли заведению основной контингент посетителей. Собственно, арена представляла собой круглую площадку, засыпанную смесью опилок и песка. Вокруг амфитеатром располагались трибуны. Под трибунами находились помещения для атлетов, тренировочные залы, кабинеты и служебные комнаты. Поединки здесь проходили двух видов. По правилам, разрешающим наносить удары лишь выше пояса и только кулаками, или вовсе без правил, в этом случае били куда и чем попало, запрещалось только держать оружие и носить защитные латы. Кроме того, проводились турниры отдельно для профессиональных бойцов и отдельно для любителей, то есть для всех желающих. В случае удачного выступления любители могли перейти в профессионалы. Сам Тимур содержал небольшую команду бойцов и выставлял их против конкурентов. Победитель обычно получал половину сборов, а владелец команды, тренер или секундант бойца четверть от этой половины. Тимур же всегда оказывался в выигрыше, так как, будучи владельцем арены, получал долю и от заключенных пари, и от проданных на трибуны билетов. Он этот бизнес придумал, он и снимал с него сливки. Бои шли по вечерам, и посреди дня в здание посторонних не пускали. Впрочем, для председателя правления и его личного секретаря сделали исключение. На арене проводился учебный бой, трибуны оставались пустыми. Мажордом проводил их к столику в первом ряду, за которым сидел хозяин, наблюдая за схваткой. Он изредка выкрикивал слова одобрения, но чаще ругался. Кажется, кандидаты не оправдывали его надежд. При виде избитых лиц Гриша поморщился. Он не любил мордобой. Крепкие парни, обвязав руки тряпками, мутузили друг друга почем зря. Тряпки пропитывались кровью своей и чужой, кровь пачкала голую грудь, парусиновые штаны, капала на площадку и жадно выпивалась песком и опилками. И все это предполагалось делать на потеху сотни зрителей, которые платили за вход, но еще больше тратили денег, делая ставки. «Интересуешься боями?» – спросил Тропинина Тимур. «Бойцами?» – поправил Алексей Петрович. «Хочешь собрать свою команду?» «Нет», – покачал головой Тропинин. «Но хочу одолжить бойцов. На время». «Для чего?» – удивился Тимур. Бой прекратился, бойцы отправились зализывать раны, а Тимур проводил гостей в подсобку, где уже за чаем и булочками Алексей Петрович изложил идею. «Больше всего мне нужны люди, владеющие английским или испанским. Есть пара парней. Приходи на воскресный бой, глянешь». Когда выпадало свободное время, Гриша по-своему пытался подготовиться к предстоящей авантюре. Он, конечно, ходил в тир пострелять из дробовика и винтовки, немного поупражнялся в фехтовании, вспоминая забытые приемы. Но секретарем Смородина взяли не за боевые навыки, поэтому прежде всего он решил перечитать все, что касалось испанских владений. Он прочитал двухтомник Хосе де Акосты «Природная и моральная история Инди», книгу Лоренцо Батурини «Идея новой общей истории Северной Америки», а также просмотрел хранящуюся как реликвия в библиотеке московиты в Калифорнии Хосе Торрубиа. Брошюра была издана в Риме 40 лет назад и была она на итальянском. К сожалению, большинство книг касались первых веков завоеваний, а авторов вдохновляли более развитые индейские общества, имеющие города и государства. Испанские авторы оказались весьма проницательны, предполагая, что обе Америки заселили из Сибири не только люди, но и крупные животные. Однако, ничего полезного для грядущего дела у испанских ученых Гриши почерпнуть не удалось, разве что он в очередной раз поразился их религиозности. Это, очевидно, помогало им переносить невзгоды, испытания, но мешало посмотреть на мир непредвзятым взглядом. К счастью, как раз пару лет назад в Лондоне издали записки Джорджа Ванкувера, которые тамошний дипломатический агент Ясютин сразу же переправил в Викторию. Ванкувер не раз посещал американский берег, а в последние экспедиции заходил и в испанские порты. Его сведения об устройстве испанских колоний в Верхней Калифорнии оказались самыми свежими. Книгу еще не перевели, и Гриша прочел ее на английском. Помимо прочего, известный мореплаватель упомянул численность испанских гарнизонов, поведал кое-что об их нравах, а также высказал мнение, что испанцы не удержат эти земли, но фактически просто расчистили их для более предприимчивых торговцев мехами. Ах, как же он был прозорлив, этот капитан Ванкувер. Вот и Тропинин утверждал, что дни Испанской империи в Америке сочтены. «Мы с Иваном встречали Ванкувера, когда он был еще мичманом», заметил Тропинин, когда Гриша рассказал ему о прочитанном. Но развивать тему не стал. Тропин набирал людей где только мог. Он подрядил филиппинца Пабло и двух бенгальцев. Команда понемногу складывалась, но начальник все еще оставался недоволен. «Нам не хватает настоящих английских моряков», — решил Алексей Петрович. «С таким сбродом испанцы нас точно выкупят. Кто-то начнет материться, другой проговорится». И пошло-поехало. Найти настоящих британских моряков можно было лишь в одном месте. Они направились в Палладу к Слейтеру. Старика тоже пришлось посвятить в замысел операции. «Не думаю, что старое каперское свидетельство законно применять сейчас», — заметил моряк. «Мы никого не будем спрашивать, мистер Слейтер», — улыбнулся Тропинин. «Эх, жаль, не могу отправиться с вами. Силы уже не те». В глазах старика появились слезы. Слейтер был стар. Он был стар уже тогда, когда пришел в Викторию на фрегате Палалда. Как и Шарльон застал большую войну за колонии, хотя француз сражался в Индии против англичан, а Слейтер канониром на корабле Его Величества Дитфорд против французского флота. Однако, три десятка британских моряков помоложе еще могли тряхнуть стариной. Тем более, что и на Палладе многие из них пошли втайне, надеясь взять именно Манильский галеон. Кроме них еще пара дюжин британцев объявилась в Виктории позже, прибыв через Калькутту и Кантон, сбежав с судов Дугласа, Калнетта и корабля того же Ванкувера. В общем-то имелось кого позвать. «Жаль, что старина Спиджик не дожил, он так мечтал об этом», — произнес Слейтер. «Нам ведь тогда самую малость оставалось». Спиджик служил капитаном Паллады и во время перехода из Ермута, и во время сражения в заливе Нутка, где, наконец, и получил вместо испанского серебра пушечное ядро испанского корвета. Алексей Петрович тогда и сам получил ранение, чуть ли не тем же самым ядром. Так что ему нашлось, о чем повспоминать на пару со Слейтером. Ну а Палладу списали совсем недавно. Казалось бы, история закончилась. Но вот Манильский галеон вновь поманил людей. Из старой ермутской команды оставался еще один человек, Джек Скипджик. Он некоторое время ходил шкипером на шхуне Эскимальд компании Южных морей. Компания все еще числилась в убыточных, но Тропинин уверял, что со временем затраты вернутся старицей. Из-за причудливого прозвища, оно означало разновидность тунца на английском рыболовном жаргоне, Скипджека раньше многие путали со Спиджиком, чье прозвище означало «воробья» на саффолкском говоре. Шкипер выглядел лишь немногим старше Тропинина, и принять участие в деле согласился сразу. «Всех из старой команды не соберу, ром и виски многих свели в могилы или превратили в развалины, но дюжину полторы обещаю». Моряки, знакомые с корабельной артиллерией и абордажем, стали ценным приобретением для предприятия, задуманного Тропининым. Но одних только стариков недостаточно, чтобы взять такой огромный корабль, требовались люди помоложе, требовались они и для других дел, в том числе для войны на земле. «Доберем индейцами», — решил Тропинин. «Могут же на английском капере быть индейцы?» В его словах имелся резон. Европейские и американские корабли не гнушались пополнять команды представителями местных племен после трудного перехода через горный или Тихий океан. Подозрений это не вызвал бы. Так что они погрузились на ворон и отправились вдоль острова набирать добровольцев в индейских жилах. И начали, конечно, с залива Нутка, где найти бойцов оказалось проще всего. У Алексея Петровича имелась здесь консервная фабрика на паях с племенем. То есть он поставлял жести оборудование для консервирования, а индейцы морские ресурсы и рабочую силу. Консервированный лосось, тунец и другие рыбы пользовались популярностью в Виктории. Но Тропинин, казалось, возжелал запечатать в жестяные банки все, что водилось в море. Краб, креветка, кальмар, китовое мясо и даже морская капуста – все шло в дело. Вовлечение в экономику колонии давало племени стабильный доход и понемногу европеизировало природных жителей. Их городок уже мало уже напоминал индейское стойбище. Много отдельных домов, гостиница, дощатая мостовая, причал с европейского типа шхунами, баркасами и ботами. Кое-что сохранялось с прежних времен, вроде огромного общего дома и высоких тотемных столбов с воронами, но даже джинсы и футболки здесь носили чаще традиционных длинных рубах из кожи. Индейцы побережья всегда отличались воинственностью и с радостью вызвались принять участие в авантюре. В теории они могли поднять сотни воинов, но армия целого племени могла навести испанцев на догадку, откуда задул ветер. Так что Тропинину пришлось ограничиться полутора десятком бойцов. Американские и английские корабли закупались пушниной на побережье вот уже четверть века. Некоторые из индейцев вполне освоили английский, их Тропинин отбирал в первую очередь. Глава 26. Архипелаг Ряу. Ближе к материковой земле погода начала чудить. Шхуна попадала то в полный штиль, когда на океан напускался туман, то в сильный шторм, когда молнии словно сшивали яркими стежками свинцовое море с низким свинцовым небом, а волны перекатывались через палубу от носа до кормы, норовя смести все, что было плохо принайтовано или ослабло. На их счастье и штили и штормы длились недолго и отступили вовсе, когда шхуна прошла между Филиппинами и Тайванем, войдя тем самым в Южно-Китайское море. Здесь они пошли бильдевинт навстречу летнему муссону. Погода установилась солнечная, волны выглядели небольшими, а ветер задул умеренный и постоянный. Примерно на 11 градусах северной широты, долготу точно Митя определить не смог, часы, как всегда, начали отставать, в виду одного из коралловых островов, команда выпустили первую сотню университетских бутылок с записками. «Здесь надо идти осторожно», — заметил Барахсанов, глядя на буруны от коралловых рифов. Корабли ост-индийских компаний обычно держались ближе к вьетнамскому берегу, но Низивай шел восточнее, чтобы лучше использовать ветер. Может быть, поэтому за все время пути через Южно-Китайское море им не повстречалось ни одного европейского корабля. Только джонки и суда поменьше иногда появлялись в пределах видимости, но и те быстро уходили, завидев хищный силуэт шхуны. Сушу с Низивая тоже почти не видели. Сизые полоски на горизонте намекали на ее близость, но менять курс Митя не собирался, он желал держаться подальше от любых берегов, скал, мелей и рифов. Несмотря на встречный ветер, море прошли всего за 10 дней. Уже перед самым архипелагом Ряу, шхуна вновь попала в полосу дождей. Ливни не прекращались больше суток, сильно сокращая видимость. Пропустить острова при солнечном свете было бы невозможно, перед входом в Малаккский пролив с одного берега легко различался другой. Но в сумраке непогоды случалось всякое и потому все свободные от вахты торчали на палубе, чтобы не проглядеть острова. Мамун клялся, что такая погода необычна для этого времени года, что затяжные дожди, как правило, начинаются ближе к зиме. Тем не менее, дождь не прекращался, и никто из стоящих на палубе не мог различить небо от моря, за исключением Сарапула. «Вижу землю», — закричал он и указал рукой чуть в сторону от курса. Это был Бинтан. главный остров архипелага. Около 20 лет назад сюда впервые прибыли американцы Виктории, индийская экспедиция Тропинина и Яшки Рытова. С тех пор шхуны Виктории регулярно наведывались на ладу, русские сократили местное название до одного знакомого слова, или Бинтан, как остров значился на европейских картах. В течение 15 лет они бросали здесь якорь всякий раз, когда следовали в Калькутту или обратно, иногда заскакивали из Кантона, чтобы докупить товар. Однако, лет 5 назад плавание в Южно-Китайском море стало слишком опасным для одиночек. Началась война всех со всеми при участии европейских держав, местных правителей и многочисленных пиратов. Пройти все море и Малаккский пролив без боя отдельной шхуне стало почти невозможно, а посылать большие силы или выдать серьезный эскорт торговцам нескладчено, ни любая из торговых компаний американских колоний позволить себе не могли. На время рейсы в Калькутту отменили, а почтовое сообщение поддерживали через Кантон с помощью британских индийцев. Мириться с подобной ситуацией складчина, разумеется, не хотела. В том числе и поэтому правление отправило экспедицию, которая изначально планировалась более представительной, если бы Тропинин не забрал трехмачтовую вооруженную яхту для собственных сомнительных нужд. Так или иначе, теперь мы здесь, произнесла Галина Ивановна. Иной раз заход в какую-либо гавань занимал больше времени, чем переход через небольшое море. Ветра, течения, приливы, мели и скалы создавали серьезные трудности навигации. Приходилось долго маневрировать или ожидать удачного сочетания природных сил. Но к городу Танджунг-Пинанг вело несколько путей с разных сторон света, поэтому особых трудностей у Мити не возникло. Он выбрал южный маршрут и быстро провел шхуну по проливу Ряу, представляющему собой внутреннее море, окруженное мелкими и крупными островами. Низивай проследовал по фарватеру мимо развалин голландской крепости, что разместилось на крохотном островке, затем миновал остров побольше и, наконец, бросил якорь примерно в полумиле от берега Бинтана, напротив вытянутого мыса, на котором раньше стояла столица султаната Джохар, а сейчас гостей встретила странная тишина и безлюдье. Из всех обитателей Низивая только Раш и Вэнь бывали здесь раньше, и только Мамун жил на острове довольно долгое время. Все трое буквально остолбенели от увиденного. Города на месте не оказалось, даже развалин. Чума, война, набег пиратов, кто мог уничтожить крупнейшие поселения в этой части моря? Но глаза не обманывали тихоокеанцев. Некогда процветающий остров, азиатская Тортуга, как называл его господин Тропинин, пребывал в абсолютном запустении. Там, где шумел оживленный порт, где рыбаки выгружали улов, а купцы груз, теперь торчали из воды лишь отдельные сваи. Там, где находился не менее оживленный базар, где контрабандисты со всего света предлагали любой самый редкий товар, а пираты сбывали награбленное, теперь виднелись только старые проплешины на земле. Ни улиц, ни площадей, ни питейных и веселых домов, ни рядов с амбарами и сараями, ни султанского дворца, ни особняков его вельмож. Город Танджунг-Пинанг исчез полностью. Митя вытер лицо углом шейного платка. Несмотря на близость экватора и духоту, сильной жары он не ощущал и предположил, что это из-за дождя, хотя Мамун утверждал, что здесь почти всегда так, независимо от времени года, дождей или ветров. Пулька, сарапул, натяните брезент над полуютом. И морякам, и пассажирам хотелось побыстрее ступить на твердую землю, но мрачный вид пустоши на месте крупного города заставил их обождать с высадкой. Брезент был призван закрыть людей от дождя, а также собрать дождевую воду в бочке. Ведь вместе с высадкой откладывалось и пополнение свежей водой. Некоторое время все сгрудились под натянутым брезентом и наблюдали за берегом. Прежде всего они опасались засады или, возможно, какого-то мора, сделавшего остров безлюдным. Но сколько ни всматривались, никаких свидетельств бойни или чумы не заметили. Ни трупов, ни костей, ни множества могил, ни следов от погребальных костров, ни пожаришь на месте домов. Конечно, затяжные дожди могли смыть любые следы, а высокая трава скрыть остатки. И все же создавалось ощущение, что город просто покинули.